Глава 25. Чокнуться можно. А другая мамкина тетка отличалась дурным нравом. Ни одного не было родича, который бы с ней не поссорился. Она жила под Гомелем и работала кассиршей на какой-то крошечной, едва ли отмеченной на карте станции. Звали ее Люся. Люся курила, как паровоз сигареты дымок, пила, как скотина, и всех вокруг решительно посылала нахуй. Обыкновенная провинциальная хабалка. В ней ничего такого не было, чтобы остановить взгляд. Толстеющая тетенька с крашенными под вино волосами, в турецком сарафанчике и сандалиях с гомельского рынка. Была в ней какая-то глубокая неудовлетворенность миром, экзистенциальная потребность его переделать. Поэтому она орала на молодежь, отчитывала старушек с большими баулами и по каждому поводу грозилась вызвать ментов. Никто ее не устраивал. Ни бледищи, ни серые мышки, ни бандиты, ни интеллигенты. Люся ненавидела всех. И на энергии этой ненависти она вставала по утрам и шла заваривать свой нескафе, который ненавидела не меньше всего остального. Жизнь у нее как-то решительно не удалась. Дочка уехала в Москву, сын подался в Прагу. Мужа она схоронила рано, хотя никогда из-за этого всего не переживала. «Туда ему, суки, и дорога, и чтобы эти там тоже в своих Москвах и Прагах передохли!» В общем, так бы и жить ей, паскуде, на белом свете без любви и без печали, как тут по телеку она увидела репортаж о мелкой девчонке с лейкозом. Ну, как всегда, просьбы помочь деньгами или чем там. Тут впервые это жестокое, неуютное сердце подожжалось. Люся поискала мобильный, перевела немножко белорусских рублей и с чувством выполненного долга легла спать. Но девочка не шла у нее из головы. Такие ангельские глазки и такое тельце, в чем только душа держится. Тетя Люся, казалось, повидавшая на провинциальной станции многое, если не все, вдруг стала плакать по ночам. «Чокнуться можно!» — ворчала она. «Кто так сделал, чтобы маленькие дети умирали?» Каждый день ей снилась девочка Олечка с ангельскими глазками и говорила: «Почему, тетя Люся, мне нужно умереть?» А тетя Люся все пересылала ей денежку за денежкой на лечение, на то, чтобы ребенок жил и радовался, и солнце видел, как она говорила. Тетя Люся сама не ожидала такого подвоха от своего сердца. У нее в голове не укладывалось. «Как так? Девочка Олечка есть, и ее вдруг может не быть. Она ляжет в гроб неподвижная, опустевшая раньше времени». «Нет», — сказала тетя Люся, — «я должна это остановить». Наверное, она и вправду немножко сошла с ума, но разве это не здорово — сойти с ума в таком хорошем смысле? Тетя Люся приехала в Гомель, купила в детском мире большую говорящую куклу и нашла больницу, где лежала девочка Олечка. «Привет», — сказала Олечка, и тетя Люся смутилась, пожала плечами. «Видел тут тебя по телевизору». Добрых слов она никогда не говорила, ей было тяжело. «По телевизору, значит, видела. Вот, держи куклу». Олечка взяла куклу и улыбнулась. «Спасибо». «Вот тебе это дерьмо болтают, небось», — сказала тетя Люся. «Помрешь, на небо отправишься, будешь там летать и цветы собирать. Это все чушь собачья, ты должна жить». И тетя Люся пошла говорить с врачами и раздавать взятки, которые никто не хотел брать. Каждый день она приходила к девочке Олечке, приносила подарки, гуляла с ней по территории больницы и слушала ее нехитрые детские истории. С бабушкой Олечки они стали настоящими подругами, один раз даже выкрали девочку Олечку, чтобы сводить ее в парк аттракционов. «Что думаете? Время слезы глотать?» Тетя Люся вместе с Олиной бабушкой искала донора костного мозга. «Усремся, но найдем», — говорила она. Нашли Олиного единокровного брата. Родители девочки Олечки погибли, когда она была совсем маленькой. Уговорили его и спасли ребенка. Об этом нам тетя Люся рассказала, позвонила в самый Лос-Анджелес. «Извини, Виталя, что я тебя выблядком называла. И сын у Катьки хороший. Ты откуда номер взяла?» Так мы и не поняли, у кого из родичей она папин мобильный узнала. Но это было и не важно. Даже отец не стал ее такую просветленную посылать с этой историей. «Красиво, Люся», — сказал он. «И как Олечка?» «Ой, не спрашивай. Огонь, девка, хочет заниматься карате». «В тебя вся». «Вот так вот. Мне и самому иногда интересно, как там девочка Олечка. И мне хочется, чтобы у каждого когда-нибудь появилась своя девочка Олечка. Вот это надо успеть, прежде чем в гроб лечь придется. Пусть даже девочка Олечка будет не девочкой и не Олечкой, и не живым существом совсем, да чем угодно, но пусть заденет сердце». Вот я тогда сидел и слушал, переполненный любовью и страхом, последние новости о гриппе Калифорния, и вдруг весь мир стал моей девочкой Олечкой. Еще пару недель назад я так легко мог от этого откреститься, сказать: «Тут у кого какая доля?» Или: «Я погибну, и мир погибнет». А сейчас язык не поворачивался, такое ляпнуть да и некому было. Вот так в недобрый час я телек-то включил. Лучше бы книжку почитал. Эх, была бы книжка. Я уже представлял, как настоящая эпидемия, что там какой-то грипп Калифорния, не хотите устойчивую к антибиотикам чуму Лос-Анджелес, выкосит четверть мира. Я представлял мою Адет, умирающую в больнице. Моих друзей, совсем незнакомых мне, но неплохих людей. Нет, тут меня надо понять правильно. Я не решил, что могу умереть за это все. Я хотел жить и знать, что моя Адет тоже проживет свою долгую жизнь. Знать, что мои друзья не обречены на страдания. Я не чувствовал вины, я освободился от всего. Во мне была только любовь. И эта любовь не требовала жертвы, правда? И я не стал рыцарем без страха и упрека, не набрал сразу же Уолтера, не предложил свою помощь немедленно. Я все еще оставался собой, но что-то сдвинулось. В мире, может, и не было вещей больше и роднее, чем я себе сам, но разве меня не окружало множество прекрасных живых людей? Хотел бы я их смерти? Нет. Мог ли я рискнуть ради их жизни? Возможно. Я не хотел умирать за кого-то, я хотел жить вместе с кем-то, сохранить мир таким, каким он мне нравился. «Блядь», — сказал я, — «сука, ну что ты лепишь?» «На данный момент это все новости, касающиеся прорыва гриппа Калифорния. Слава богу». Девушка скорчила серьезное личико, но как только картинка сменилась, тут же заулыбалась. А тем временем в Техасе на ежегодной ярмарке зарегистрирована самая большая корова. Она весит... «Заткнись», — сказал я и выключил телевизор. Я закурил, пощупал бинт на боку, потом бинт на руке. Если на то пошло, у меня в наличии имелись уважительные причины, аж две, для того, чтобы никак в закрытии каверны не участвовать. Было и несколько аргументов поменьше. Первое. Справиться без меня. Второе. Наверняка работы уже начались. Третье. Я ничем не помогу, только костьми лягу за просто так. Слишком уж мало я занимался крысиной работой. Четыре. Кому судьба умереть, тот все равно умрет. Не от болезни сгинет, так от печали в любви с крыши кинется. Но если вдуматься, все это были такие глупости. «Ладно», — сказал я. «Прошвырнусь, прочищу мозги». В доме густо пахло перегаром, на митболы я больше смотреть не мог, и мне необходим был кофе. За окном шел лютый ливень, аномальная жара снова сменилась аномальным холодом. За пеленой дождя все потерялось, казалось, пейзаж с равным успехом может быть моим, собственным и каким-то чужим, первобытным, обреченным на всемирный потоп. Пальто бы мне, конечно, пригодилось, отличные условия для гриппа Калифорния. Когда он появился, этот первый привет из каверны, если заговорили о нем только сейчас. У меня не было ответов на многие и многие вопросы, но я себя любил, я себя за все простил, и я знал, что если я буду что-то с этим делать, то не по принуждению, не по насилию себя над собой. Я не выиграю, это было понятно, медаль или машину, жертвуя своим здоровьем, но я мог получить другое, много лучше, целый мир, который я любил. Я не стал лучше понимать отца, умирать за что-либо, даже за самое прекрасное в жизни мне не хотелось, я не чувствовал этой вечной тяги запечатлеть себя в вечности самопожертвованием. Но если от новой чумы умрет моя Адет, или моя Эдит, или моя Марина, не потеряет ли все свой вкус? Мир не стоит смерти, это уж точно. А риска? Ой, я задавал себе вопрос за вопросом, пытаясь втиснуться в застиранную моей мертвой мамкой рубашку. На улице я тут же вымок до самых бинтов. Редкие машины заставляли воды моря расступиться и торопливо проезжали мимо. Дальше вытянутой моей руки мир был в тумане, запеленутый в дождь. Он представлял собой море возможностей. «Хочешь — уйди, а хочешь — останься. Может, не такой уж я был эгоист? Разве не разбивались все мои «не хочу умирать, а любовь»?» Я добежал до первого попавшегося ларька, оказался под жестяной крышей, в которую барабанил и барабанил бешеный дождь, и взял фалафель у приветливого араба. «Погода на улице кошмар», — сказал он, протягивая мне пластиковую тарелку с нутовыми шариками. «Да, ужас просто. А кофе есть?» «Хороший кофе. Сейчас сделаю». «Хотел я ему смерти?» «Не хотел». «До вечера бы хоть прекратился». «Вам тут хорошо, а мне сейчас обратно идти». «Да заходи ты. У меня еще на одного места хватит. Посидишь, поешь». Внутри ларька было тесно, душно от влаги и вкусно пахло мясом и специями. Араба звали Сулим, и был он не араб вовсе, а азербайджанец. Дочка у него, значит, три, и одна совсем от рук отбилась, учиться не хочет. Сулим все подливал мне кофе, а я говорил: «Хорошие девочки, хорошие». Хотел я им смерти? Не хотел. От картонного стаканчика шел пар, он грел мне нос. Я чуточку пообсох, хотел заплатить за бесчисленные повторы кофейка, но Сулим замахал руками. «Что ты, забудь! В такую погоду человек человеку должен помогать!» Попал, бля, в самый нерв моего внутреннего монолога. Я аж опешил. «А в другую?» — спросил я. «Ну, помогать лучше всегда. Но в другую погоду я бы тебя поесть сюда не пустил. Кофе бы тебе не наливал. Чего тебе в сухом-то на улице не постоять? А на что тебе кофе, если не простудишься? Грипп ходит, слышал?» «Я только сегодня услышал, болел». Я быстро замахал руками. «Не гриппом, просто болел, от людей отвык». Сулим засмеялся. «Я уж понял. А то бы знал, небось, если тем гриппом. Осторожнее будь». «Ага, спасибо. Счастья тебе и всего хорошего. Чтоб дочка за ум взялась». Расстались мы добрыми друзьями. То и дело, раздвигая бесконечную занавеску дождя, я почти вслепую добрался до телефона-автомата, поискал в кармане четвертак. На стекле кабинки подростки маркером написали «Звезды гетто». Я набрал номер Эдит. «Привет. Извини, не хочу включать мобильный». «Борис», — сказала она, вздохнув. В голосе ее слышалась легонькая тень облегчения, едва крылом коснулась и исчезла. «Все вокруг тебя ищут». «Уж я надеюсь». О моем маленьком гнезде никто не знал. На то оно и было тайное. Значит, тест-драйв пройден. Успешно я затаился. «Где ты был?» «В гнезде. У меня было беспокойство. Мне не хотелось в больницу». «Ты мог умереть?» «Это вряд ли». Такие у нас с Эдит всегда получались отмороженные разговоры. Прелесть просто. Я спросил. «Мервин и Андрейка в порядке?» «Да, я позвоню Мервину». «Нет, мне нужно с тобой поговорить очень». «Тогда приезжай. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Оплатишь мне такси? А то у меня, кажется, бумажник промок». «Хорошо, я тебя жду». Но мне повезло. Купюрки оказались сухонькие, в такси я в основном спал, а когда просыпался, то думал, не расскажет ли Эдит все Мервину и остальным. Если уж я собирался звонить Волтеру, а этого я точно еще не знал, мне не нужны были всякие там Мервины, которые будут меня отговаривать. А как он вообще? Не чокнулся там? Эдит стояла на крыльце, вокруг нее висел густой сигаретный дым. Ее обрамляла яркая влажная зелень сада. «Борис», — сказала она, затушив сигарету, и вышла ко мне навстречу прямо под дождь. Я обнял ее, и Эдит погладила меня по плечу. «Борис, я очень волновалась». «Я вижу». «И говорю об этом совершенно серьезно», — продолжила Эдит, не обратив на мои слова ни малейшего внимания. «Более того, я догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить. Правда?» «Я тоже смотрю новости». Эдит привела меня в дом, и я с радостью увидел знакомую кухню, знакомую лестницу. «Адет тут?» «Нет, конечно». «Стоило попытаться». «Безусловно, стоило». Я взял сигарету из пачки, Эдит закурил. «Я сделаю чай и пойдем в комнату», — сказала Эдит. «Ты мне все расскажешь. Борис, ты уверен, что тебе не нужна медицинская помощь?» «Уверен. Правда-правда не нужна. Только твоя личная». Эдит заварила чай с бергамотом и вручила мне серебряный поднос, явно проживающий в ее семье не первое столетие. «В мою комнату», — она махнула рукой. «В твоего дворецкого стреляли, Эдит». «Как в детективе?» В ее комнате мягко пахло кремом для рук и сухо книгами. Черные шторы были задернуты, темноту располовинивала только крохотная щелочка между ними, словно молния, расстегнувшаяся на трупном мешке. Эдит щелкнула выключателем. «Ой, вы знаете, этот электрический свет в пасмурный день — синоним уюта, победа над депрессией природы». «Чего хотелось? Как в старые добрые времена забраться на кровать с ногами и почитать. В этом доме всегда было так тихо и просторно, как в фильме. Я умел тут успокоиться, приложиться лбом к какой-то вечной тишине склепа. Поставил, значит, поднос на тумбочку, и Эдит тут же взяла чашку. Она сказала: «Итак, твоя проблема заключается не в том, что тебя два раза подстрелили?» «Нет. Удивительно, правда?» «Да, в таком случае ты меня заинтриговал». Эдит отпила бергамотовый чай, села на кровать и похлопала ладонью по месту рядом с собой. Я сел и тут же почувствовал себя ребенком, словно кровать была заколдованной. На подушке лежала старая книжка на немецком языке, какие-то сказки, должно быть, или детские истории. Я взял ее в руки. Она поразила меня тканевой шершавостью. Сейчас таких книжек уже не делают. Все они гладкие и глянцевые. Эдит сказала: «Это мне досталось от бабушки, ее книжка». Я повертел ее в руках и полистал. Судя по всему, история была о жизни человекоподобных котов в большом красивом доме, похожем на нынешний дом Эдит. Всюду книжные полки, уютные подоконники, свечки и картины. Эстетское место, где закупорено прошлое. Коты в костюмах ходят с тросточками, кошечки в платьях обмахиваются веерами. Ретроградная анималистическая утопия. «Красиво», — сказал я. «В самый раз для дождливого дня. Мне хотелось поднять себе настроение. Я думал, ты мертв». «С крысами такое бывает. Забьются куда-нибудь умирать, под какую-нибудь трубу, и все. Разлагаются, разлагаются». Эдит чуть заметно скривила губы, отобрала у меня книжку и всучила мне чашку с золотым узором по кайме. «Умеют же немчики красиво жить». «Хорошо, когда упоминают это, а не две мировых войны». Мы засмеялись. Взрослая она, в отличие от малышки и трезвой, это умела, хоть и очень тихо. Потом Эдит задумчиво кивнула каким-то своим мыслям. «Так что, Борис, кем ты себя чувствуешь?» «Ну, еще неделю назад я чувствовал себя сукой. Теперь чувствую себя человеком. Стало хорошо жить, легко дышать». «Слышала, нормальные люди так и живут?» «Ну и ладно, пусть себе живут. В общем, я себя за все простил. Я люблю себя. Я хороший. Я был плохим, но теперь все изменится». «Иногда ты очень наивный». «Иногда нужно быть наивным», — сказал я. «Ты понимаешь, нужно довериться всему этому сложному миру, и он выведет тебя к свету. Тут все не так уж глупо устроено». «По-моему, ты чокнулся». Слово «чокнулся» было от нее таким непривычным, что я замолчал. «Думаешь, неправда все? И мир действительно устроен так глупо?» Да нет, правда, разумеется. Точнее, полуправда, как и все в мире. Одна сторона бытия такая, — сказала Эдит. А другая сторона, темная сторона, я знал, заключалась в том, что быть страшно, а там в конце дожидается огромная пасть смерти, и вся жизнь просто конвейер, на ленте которого мы все едем в пустоту. И нечего тут спасать, сама идея дохлая, гибельная. — А если ты умрешь? — спросил я. — Если я потеряю тебя? Мы знали, о чем говорим. Нам не нужно было обозначать тему. Она принимала меня безо всяких лишних слов. «И?» — спросила Эдит. «Ты можешь рисковать собой или не рисковать собой? Но однажды я умру, и это будет мучительно, потому что любая смерть такова. Ты никого не спасешь. Все когда-либо спасенные мертвы или умрут. И все, кто кого-либо спасал, умрут». Эдит смотрела на меня очень внимательно. «Так зачем?» Я опешил. Не то чтобы я этих слов не ожидал, но я оказался к ним не готов. Эдит сказала, «Глупо думать, будто ты можешь что-то изменить. Я даже не уверена в том, что имеет смысл спасать себя самого». «Но разве правильно только и делать, что жить, пока живется?» «Нет. Но правильных ответов вообще не существует». Дождь разгулялся сильнее. Колотил, как в истерике, по окнам. «Заметь, я не говорю о том, что тебе нужно или не нужно делать. Только о том, что нечто, что ты считаешь великим делом, на самом деле ничего не стоит». «Но в масштабах вечности так точно. В масштабах вечности исчезнет вся планета. Не то, что мы с тобой». Эдит улеглась на кровать, сложила руки на груди и сильнее прежнего... стала напоминать покойницу. Ее любимая загробная поза, ее комната, запах дождя и чая с бергамотом. От всего этого я будто снова стал подростком. В этом была не только свобода, но и горячность, с которой я не мог справиться. «Нет, ты мне скажи, что вообще не стоит стараться? Ты хочешь знать мое мнение или подпитывать свои собственные проекции?» Эдит помолчала, затем добавила. «То, что делал твой отец, было бесполезно. То, что делала моя мама, было бесполезно. Бесполезно и то, чем занимаемся мы. Нужно только найти себе занятие и дотянуть до своего маленького персонального конца света. Занятие по вкусу. Иначе все это вообще оказывается очень печальным. А лучшее, что мы можем сделать, это...» «Как сказал Раст Коул, дружно взяться за руки и вымереть». «Бездружно, Борис. Не уверена, что он вообще хоть раз произнес слово «дружно». Удивительно, что Раст Коул не стал твоей первой любовью». «Неудивительно. Борис, послушай, ты погибнешь. Погибнешь просто так, и ничего не изменится. Все эти люди все равно умрут». «Но если ты боишься за меня и хочешь отговорить, это разве не значит, что не так уж оно все равно, что там другие разные люди, которых кто-то любит, что я также люблю тебя, к примеру? Но все-таки Эдит пошатнула мою веру, стену моей любви. Я смотрел на нее, ожидая услышать что-нибудь еще, но Эдит молчала. «Слушай, это же такая же математика. Они все равно умрут, и хер с ним. Сумма не меняется. Такая же математика, как та, которую мы с тобой ненавидим. А жить надо не по циферкам». «А почему же надо жить? По буковкам?» «Это я к тридцатнику так и не понял». «Ты умрешь», — сказала Эдит, резко вскочив с кровати. Она подошла к окну, открыла его и отправила недокуренную сигарету в дождливый сад. На меня вылился поток хрустального серого света из реального мира. «Ты уверен, что все твои эмоциональные аргументы в последний момент не превратятся в пыль? Тогда будет страшно, очень». Эдит говорила все это и почти светилась. В ней была неземная мудрость, перед которой любые аргументы, но правда бессильны. «И ничего-то к этому не приставишь, ничего к этому не прибавишь и от этого не убавишь. Умирать страшно, а надо умирать. Жить хорошо и хочется жить, а сделанного не воротишь. Я вдруг потерял всю свою уверенность, у меня растаяли мои доводы, и я тупо пялился в пространство. Но чего я мог самому себе предложить? Тут и посмертная слава, и вечная память не утешат такое горе, а я исчезну без следа, как отец мой исчез, и как исчез его отец. Эдит смотрела на меня, глаза у нее как-то потемнели, словно она готовилась заплакать, но в такое я не верил. Тут Эдит как-то подобралась по-особому и сказала: «Ну, это твой выбор. Я просто тебя не понимаю, но я хочу понять». «Ой, понимал бы я сам себя». Мне захотелось упасть перед ней на колени, чтобы она, как верховная жрица из колоды Мервина, дала мне ответ. Но в жизни дела так не делаются. Я стал искать свой ответ самостоятельно. «Подумай», — сказала мне Эдит и снова вручила чашку с чаем, которую я отставил. А меня крыло и крыло, казалось, что комната плывет, и грудь мне сжимала так, что еще чуточку сильнее, и что-нибудь там обязательно хрустнет. Как тому Замятина было? «Самая трудная любовь». Так называлась какая-то глава, я помнил, и эти строчки выплыли из меня, из моих 15. Тут я вдруг очень остро понял, какая любовь самая трудная, и все это не имело никакого отношения к антиутопиям. Самая трудная любовь к себе. Мы не умеем себя любить, либо обделяем, либо балуем, а как полюбить себя, словно ближнего? Я должен был полюбить самого себя так, как любил ближнего своего, и только тогда у меня получится по-настоящему полюбить ближнего, дать ему милосердие и пощады. И самоотречение каши не сваришь, я знал. Я уже видел, у меня живой пример был перед глазами. Но теперь не живой так-то. Я потер глаза до разноцветных кружков, до праздничных салютов. Взгляд мой блуждал, но в то же время я ничего не видел. Всю свою жизнь я алкаш ебаный, паскудный нарк, убийца. Себя не любил. Потому и кадет у меня любовь не удалась. А ведь я был так близок. Мне не хватало понимания, что любовь — это не жертва, не боль и не власть. Теперь я был переполнен любовью. Но куда это все направить-то, чтобы снова не проебаться? Наконец взгляд мой остановился на репродукции Брейгеля «Триумф смерти». В детстве я называл ее «Махач скелетов и людей». Копия была отличнейшая, с сочными брейгелевскими цветами и очень точными линиями. Все на картине двигалось, но не все жило и дышало. Смешно, конечно. Я глядел на забавных и жутковатых скелетов, ликующих и всячески угрызающих человечков. Все гибло. Гибли корабли в море, гибли здания в огне, гибли под ударами люди. Вот люди, они, короли и крестьяне, а скелеты все одинаковы. Крошат и крушат. Я глядел на это и думал об охровой запущенности всего, безрадостности и ужасе. Какой наш мир маленький и хрупкий. Из ямы каверн под землей вылезает смерть. И насколько бессмысленны перед ней все надежды и мечты, насколько бессильны люди. А я любил это все. Как я это любил! Мне не хотелось, чтобы умирали кардиналы, крестьяне и короли, ну или президенты, топ-менеджеры и офисные работники. Пусть все они хоть секунду побудут так же счастливы, как я, приложившийся тогда к маминым коленкам. Пусть полюбят себя, пусть полюбит других. И вот тогда мы заживем, а умирать для этого не надо. Пусть в мире Брейгеля останутся пустыни в дыму и виселицы, да здравствует жизнь и радость, потому что все это так быстротечно и хрупко. Я не хотел триумфа смерти, не хотел разудалых скелетов по всей земле. Ну их нахуй, эти смерти с их триумфами, маленькими и большими. Мой отец праздновал гибель во имя великой цели. Он не боялся. Он был из тех брейгелевских мужиков, которые махались со скелетами, даже зная, что неизбежно проиграют. Вон ссаные румынские фаши говорили: «Кто боится смерти, тот не получит воскресения». Отец верил в свой долг умереть. Уж не знаю, думал ли он о том, что после всего матенька встретит его, поцелует в лоб и простит ему все. Я даже не уверен в том, что отец искал какой-то награды в конце. Он любовался собой и своим умиранием. Этого было достаточно. А я? Я хотел сделать то же самое, что и он, но по другим причинам. Мне хотелось жить долго и радостно, в мире, который я знаю и люблю. Не в идеальном мире, не в том мире, который можно себе придумать. В нормальном, человеческом, где есть чего подрихтовать и есть на что смотреть с благоговением. Я собирался сделать очень опасную вещь, но без самозабвения и ненависти. Я собирался постараться выжить там и быть счастливым, зная, что жизнь не всегда легкая и приятная штука. Все, в конце концов, уперлось в мои желания, и я хотел, чтобы Адет никогда не видела мир, который представил себе Брейгель. Я хотел, чтобы Марина и Андрейка поженились. Я хотел, чтобы Мервин завязал с азартными играми. Я хотел, чтобы Эдит защитила свою докторскую и написала свою книгу. Я хотел, чтобы Олесь перестал быть таким мудаком. Чтобы жизнь шла, как прежде. «Если я хочу...» — сказал я с удивлением, обнаружив в руках пустую чашку. И когда я успел выдать весь чай? Прожить то, что мне отпущено в мире, который мне нравится, я должен попытаться. Нахуй влачить жалкое существование в мире после ебучей чумы. Нет уж, если я там умру, я буду знать, что сделал все, чтобы жить хорошо. Если я там не умру, я буду жить хорошо. Вот тебе моя математика. Я хочу себе только хорошего, и поэтому я готов рискнуть. За самые прекрасные вещи. Я думаю, так люди идут на войну, так хотят жить, когда все закончится. Кому везет, а кому нет. Если мне не повезет, я не пожалею, потому что ничего не потеряю. Я не говорю, что я отдам этому дерьму всю свою жизнь, как отец. Не, но если вдруг будет нечто действительно серьезное, я знаю, чего мне надо, чего хочу. Я никому не должен. Так меня это освободило. «Эдит», — сказал я, — «спасибо». «За что?» «За то, что ты у меня есть. И за чай, и за Брейгеля». «За Брейгеля?» Я ткнул пальцем в картину. Эдит задумчиво кивнула, словно что-то все-таки поняла. Я обнял ее крепко-крепко, чуть слезу не пустил. Честное слово, Эдит сказала. «Я надеюсь, ты выживешь. Вспомни, что было с тобой в прошлый раз». По сравнению с тем, что ты хочешь сделать, это ведь была такая мелочь, такая маленькая ранка. Точно. Но какие же мы с тобой прекрасные, а? Разве мы не заслуживаем лучшего? Эдит улыбнулась мне, неожиданно, искренне и тепло, протянула руку и неловко похлопала меня по плечу. Какая красивая история. Не веришь, что я выживу? Она смотрела внимательно и холодно, такой был... Контраст с нежной улыбкой, и уголки ее губ вдруг опустились. «Неважно, во что я верю. Ты верь. Кстати, напоминаю, что я одна буду знать, куда ты пошел, и отчитываться перед всеми твоими друзьями». «Ну, половина из них все равно ничего не поймет». Я замолчал, закурил и отошел к окну, сразмерил пафос жеста и слова с реальной жизнью и сказал. «Адет, только не говори, без этого давай». «О, ты себе льстишь, если думаешь, что она заинтересуется». «Ты сама говорила, что Адет меня любит». «А такая у нее любовь». «Ладно, мои подружечки, сестрички, социопатки все равно будут по мне скучать. В это я собираюсь верить до конца». Я затушил сигарету, швырнул ее в дождь, в печаль холодного дня. «Я пойду». «Удачи тебе». Я хочу, чтобы все было в порядке. Ой, а я-то как хочу. Кто представит? Распрощались мы как-то неловко. Эдит явно не хотела меня отпускать, но и не хотела придумывать повод, чтобы меня задержать. А я уехал успокоенный какой-то по-особенному, торжественно решительный. В зеркале заднего вида, еще долго после того, как дом Маутнеров исчез, и его сменила ровная полоса дороги, я видел Эдит, стоящую на увитом зеленью балконе. Я склонился к прикуривателю, затянулся сигареткой, и телефон в кармане тут же странно, тревожно отяжелел. Надо было звонить Уолтеру, а я не знал, что сказать. Меня терзала чисто социальная неловкость — копать зараженную землю, да сколько угодно. Сказать навязчивому мужику, что согласен на него поработать, ну уж нет. А без Уолтера волшебства не случится. Это я тоже знал. Один я против такой каверны — это ничто. Трата крысочки. Там, если только объединиться. Нас должно было быть много, и Уолтер наверняка старался это организовать. «Нет», — сказал я. «Нет, Боря, не спеши. Это должно быть твое решение. Ни в чем себя не заставляй. Думай, музыку вот послушай. А лучше сердце и разум». Мозг вот подкинул мне классное воспоминание о том, как однажды в Нью-Йорке я пил стеклоочиститель в отеле «Четыре сезона». У меня тогда только появилась приличная денежка, и я решил сгонять на отдых совсем один, пожить по-буржуйски, так сказать. И тут утром второго дня на меня напала такая звериная тоска, что прямо из предпраздничного, убеленного снегом Централ-парка я рванул обратно в отель. Я заказал номер люкс, и уж, конечно, мне ничего не стоило заказать в номер бутылку хорошей водки. Но не об этом я думал. Когда по пути в комнату стянул с тележки испанской горничной жидкость для мытья стекол Better Life. Ой, я так прошу никого это не повторять, это все только для крысиных желудков и нервных систем. Я открутил крышечку, выбросил распылитель и пил стеклоочиститель прямо из горла, глядя на то, как приодели этот шумный яркий город Нью-Йорк к Рождеству. Моя тоска была особой природы. Тянуло мне сердце, рвала мне грудь. Даже сверкающий рождественский красный, которым, как кровавой коркой, покрылось все вокруг, казался мне блеклым. Я чувствовал, как время уходит с ударами сердца, и вдруг измыслил свою жизнь как рассказ, в котором однажды будет поставлена точка. И он закончится, и все закончится. Потом я опялился в телек, бездумно глядя гремлинов. Маленькие монстры превратились в смутные силуэты. Все покрылось тенями, но я пил и пил, пока не вырубился. Вот та тоска, острая, неясная и стремительная, нуждавшаяся в алкогольном потопе вампиловская депрессия, оказалась обратной стороной нынешнего моего подъема. Есть в жизни смысл, есть в ней краса, и пусть смерть — беда. Разве нет торжества в том, что мы умудряемся любить хоть что-то, несмотря на то, что все потеряем? Я достал мобильный, для начала методично закрыл все приложения, потом стал листать журналы звонков, умышленно пропустив номер Уолтера несколько раз, прежде чем нажать заветную кнопочку «вызов». Как сатану, блядь, вызывал, честное слово. Уолтер поднял трубку сразу. «Да, мистер Шустов». «Привет. Я хотел сказать, что могу помочь. С каверной видел репортаж о гриппе Калифорнии, и вот...» «Как неловко-то получилось! Прелесть вообще!» Уолтер некоторое время молчал, затем спросил. «И где вы были до этого?» «Ебать, даже не спрашивай!» «Но вы как нельзя вовремя», — невозмутимо продолжил Уолтер. «Дело в том, что многие крысы боялись приближаться к каверне в одиночку. Для одного единственного существа, пусть даже очень выносливого, эта доза непереносима. Я взял на себя труд, бла-бла-бла-бла-бла, я взял на себя труд», — повторил Уолтер с нажимом, будто понял, что я теряю интерес к разговору, «организовать ваших братьев и сестер по всей стране, даже пригласил некоторых граждан иных государств». «Господи, боже мой, он что, отчет писал?» Так Уолтер старательно избегал тавтологии, что я его еще меньше зауважал. «Хорошо, отлично. Это большой проект, очень, и от его успешного завершения зависит слишком многое». «Да-да-да. Я имею в виду, мистер Шустов, вы должны отдавать себе отчет в том, что будут жертвы среди ваших собратьев, неизбежно. Одной из этих жертв можете оказаться вы». Уолтер помолчал. В трубке я слышал его мерное, чуточку по-собачьи, хриплое дыхание. «Да понимаю я, понимаю». Уолтер продолжил молчать, словно я ничего не говорил, словно я не передал ему пас. «Вашему отцу», — наконец выдохнул он, — «я говорил то же самое. Я его не обманывал». «Нет, вообще нет, но у тебя были средства, чтобы не позволять ему работать на износ. Я этого не хотел. Но, как ты понимаешь, в природе крысы работают на себя. Кто каверну нашел, тот ее и закрывает, а твоя мануфактура его убила. Разделение, блядь, труда. Вы хотите об этом поговорить? Последние 9 лет. Знаешь, что мне интересно? Почему ты, сука, не выполняешь свою работу? Почему ты менеджер по вечеринкам, а не телохранитель Далай-ламы?» «Попал я в точечку». Уолтер снова надолго замолчал, но теперь грустно, тяжело. Я как-то интуитивно нашел нужный вопрос. «У Уолтера случилось...» Я об этом так и не узнал наверняка, но мысль была навязчивая, словно плохое предчувствие. Всегдашняя беда земных животных. Он убил кого-то в приступе ярости. Родного, может, человека, щенка своего там. Или кого-то совсем левого. Тоже радости мало. Собака никогда не тронет своего хозяина, но это не значит, что она не покусает никого. И глупости я говорил Мервину о том, что в природе все устроено мудро, что он не может быть сделан как убийца. Мы, крыски и мышки, к примеру, погибали от болезней и катастроф, увеличивая горе. Земные животные убивали, небесные существа сходили с ума. И все мы умножали печаль. Удача — это забрать больше зла, чем неизбежно оставишь. Ну и да, Уолтер тоже был трус. Занялся организацией праздников вместо того, чтобы честно нести свой крест. Никто не идеален. Я сказал: «Ладно, успокойся. Мне неинтересно. И прости. Я, правда, зол на тебя, но сейчас это не важно. Важно то, что я хочу помочь. Я же могу быть полезным. Нам необходим каждый. Я рад, что вы, мистер Шустов, согласились. Вы достойный сын своего отца. Про отца моего не надо. Как скажете». Я припарковался у какого-то дешевого дайнера, но выходить из машины не спешил. Хотелось съесть здоровый жирный бургер и выпить молочный коктейль. Ну, просто неприлично сладкий. — Я имею в виду, — продолжил Уолтер, — что вы, мистер Шустов, не обладаете необходимым опытом, и для вас эта авантюра может стать смертельной. — Господи, боже мой, это так в Гарвардах учат говорить? — В Принстонах, — сказал Уолтер все тем же тоном, и я засмеялся. Оказывается, у мужика было чувство юмора. — Я хочу помочь, — сказал я, — но сколько раз мне повторить? От меня что-то зависит по-настоящему. Я могу внести свою лепту? — Каждый может. — И поэтому наш мир прекрасен, а теперь восславим Господа. Я, наконец, вышел из машины, пробежался под дождем и нырнул в дайнер, не выпуская телефона. Плюхнулся, значит, на первый попавшийся красный диванчик, подманил официантку жестом и наугад ткнул в 2 пункта меню под надписями «бургеры» и «милкшейки». Все это время я говорил. Я делал это только один раз. Не скажу, что мне понравилось, но я верю в свои инстинкты. Разве мы не задуманы для этого? Не знаю, получится ли у меня, но я должен, просто должен попытаться. Хуй бы с гриппом, хуй бы с Калифорнией, я знаю, что будет. Твоя сотрудница, Марисоль, не знаю фамилии, мне рассказывала о Сварте Дауэн. Не о чуме, а о чумной старушке-крыске, которая на самом-то деле старалась всех спасти. Я долгое время хотел быть как можно дальше от всего этого, понимаешь? Долгое время хотел забыть, но теперь я хочу быть Сварте Дауэн. Ты меня понимаешь? Я не как мой отец, я не хочу там сгинуть, но я хочу попробовать спасти людей, живых людей. Я хреновый человек, да ты уж точно знаешь, но мне это важно, правда важно. Не думай так обо мне, будто мне все равно. Я говорил и другие всякие разные вещи. Все уже не вспомнить. Меня прорвало, я хотел рассказать Уолтеру, случайному, в общем-то, человеку, самые личные вещи о выборе, который я сделал. Остановился я только, когда девушка принесла мне апельсиновый милкшейк и бургер с голубым сыром. Аж слюни потекли. «Хорошо, мистер Шустов, я вас понимаю. Вам не стоит объяснять мне все. Я правда понимаю. И я это знал. У меня было ощущение, что Уолтер понимает меня как никто. Он, сука, исхитрился выполнять свой долг, не выполняя его. Исхитрился найти себе, так сказать, применение на стороне. Я жевал бургер, а Уолтер говорил: «Вам не стоит винить себя, мистер Шустов. Никогда не поздно помочь этому миру. И нет плохих способов это сделать». Сеанс самопоглаживания засчитан. Я даже хотел это сказать, но уж очень вкусной была котлетка. «Раз уж вы решились, я буду рад видеть вас в наших рядах. От вас не понадобится многое. Это не работа на полную ставку, как вы понимаете». «Нет, хуй тебе», — сказал я неразборчиво, пытаясь справиться с бургером и утихомирить бурю негодования одновременно. «Это исключительная мера. Я хочу помочь сейчас, и ты меня больше не увидишь, если только в Калифорнии не найдется еще одна такая же каверна». «Вряд ли». «Это хорошо, но давай ближе к делу. Встретимся, обсудим?» «Нет, мистер Шустов, мы не встретимся. Завтра состоится закрытие каверны». «Чего?» «Закрытие каверны, блядь, ух ты, как пафосно!» «Завтра утром, в 6 утра, начало мероприятия». «А конец?» — спросил я ошалело. Хотелось засмеяться, но я не мог. Тянул и тянул апельсиновый молочный коктейль через трубочку. Никак тут было не остановиться. «Этого мы не знаем. Как только все будет закончено. И если все будет закончено». «Могло случиться всякое, это да. В первую очередь выход новой чумы». «Диктуй адрес». «Это необходимо?» «Нет, я просто так спросил». И он продиктовал. Я мог бы найти каверну и без циферок с буковками, но мне хотелось добавить в это все чего-то людского. Простой человеческий навигатор, например. Она за городом, в той стране, о которой я и думал. Конечно, по дороге на Вегас. Все предсказуемо. «Лучше явиться чуть заранее», — сказал Уолтер. На то мы порешили. А потом я положил телефон на стол и некоторое время тупо смотрел на него, вслепую гоняя по тарелке ломтик маринованного огурца. «Завтра. Чего-то такого я и ожидал. Время не ждет, и без того тянули долго. Но тут же пришли осознание, страх меня крыло от близости моей вероятной смерти. Одно дело спланировать нечто опасное, представить его себе, пусть даже во всех подробностях. Другое дело оказаться за шаг до этого знаменательного события. С корабля прямо на бал. Одно дело знать, что ты умрешь, а другое — диагностированный рак, который убьет тебя за год. Кое-как, не помня себя и не считая сдачу, я расплатился и такой же странный, вымороженный, доехал до дома. Перевязался, значит, и рухнул на кровать, врубил телек. Animal Planet, от греха-то подальше. Думал, ни за что не засну. Никогда не засну, а вырубился минут через 15 совершенно обычным, ничуть не торжественным, не благородным, не печальным образом.